Глава 22. Одновременно произошли две вещи. Белоснежная вспышка барьера на миг окутала мое тело коконом, а сильнейший удар в голову откинул меня прочь. Пуля с рикошетом отразилась от невидимого прежде щита и ушла в потолок. Перед глазами поплыло, но я заставил себя действовать. Нападающий, даже ошарашенный иллюминацией и отскочивший пулей, среагировал и уже наводил пистолет с глушителем для повторного выстрела. Оттолкнувшись правой рукой от земли, я швырнул себя в сторону противника под опускающимся стволом пистолета и вбил ботинок в чужую щиколотку. Кость сухо треснула, и он с криком сложился пополам. Перехватить оружие, выворачивая до перелома запястья. Вмять его лицом в пол. Я призвал бастион, готовый отразить дальнейшее нападение, но больше в комнате никого не оказалось. Внимательный взгляд хоть и рыскал по помещению, но иных целей не находил. Под моим коленом лежал мужчина в классическом полевом камуфляже. Куртка, штаны, берцы. Перевернул его и осмотрел. Нагрудная нашивка гласила «Митрофанов А.В.». Погоны, если ничего не путал, говорили, что это старший лейтенант. Отозвав щит, активировал прикосновение покаяния и дотронулся до потерявшего сознание противника. На несколько секунд погрузился в чужую память и дернулся от хорошо поставленного удара по лицу. Второй нанести уже не позволил. Мгновенно вынырнул и перехватил чужую руку, перебрасывая неизвестного через плечо. С грохотом он пронесся через всю комнату и влетел спиной в стену. Сполз по ней с оханьем. Стремительное движение сбоку заставило меня сместиться и заблокировать хай-кик. Ботинок застопорился перед самым носом, а его обладатель, брюнет с насупленным лицом, попытался достать меня пинком, но был отброшен назад и покатился по полу. «Мать-перемать, что у вас здесь происходит?» Рыкнули в коридоре. Кричал мой новый знакомый, Дербенко. Он влетел в комнату, как черт из табакерки, бешено вращая глазами. Любитель пинаться тут же вытянулся по струнке. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» «Докладывай». «Вместе с лейтенантом Галиуллиным услышали звуки стрельбы, прибыли, чтобы задержать стрелявшего, и обнаружили гражданского Тарасова». Кивок в мою сторону. «Над телом неустановленного лица. При попытке задержания Галиуллин был нокаутирован, Тарасова арестовать не удалось». Кречет внимательно осмотрел меня и лежащего подо мной Митрофанова, под которым уже начала растекаться лужа крови из открытого перелома. «Игорь Евгеньевич, атакуем персонал воинской части?» С холодком, обещающим мне проблемы, уточнил он. Я поймал его взгляд, выдержал и ответил. «Вошел к себе в комнату. Вот этот хлопец решил мне вышибить мозги, безуспешно, к счастью. После чего прибежали вот эти ретивые молодчики и, не разбираясь, полезли в драку. В обоих случаях я защищался». «Во-первых, отвечайте по уставу», — нахмурился Дербенко. «Я не военный», — пожал плечами. «Хотите кого-то построить, начните со своих бойцов». «Во-вторых», — еще сильнее нахмурившись, продолжил он. «Каким же образом, Игорь Евгеньевич, вам удалось выжить, если в вас стреляли и, по вашим же словам, застали врасплох?» «Адресуйте вопрос полковнику Фадееву. Если допуск позволит, узнайте. Будем дальше колкостями обмениваться или окажете ему медицинскую помощь?» Я легонько встряхнул бесчувственное тело. «Венедиктов!» «Слушаюсь, товарищ капитан!» «Приводишь в чувство Галиуллина и вместе несете раненого в санчасть. Вызовите караульного, пусть присмотрит за ним. Дальше дожидайтесь меня в казарме. Обсудим вашу подготовку. С каких это пор вы вдвоем не можете справиться с одним гражданским?» Судя по гримасе брюнета, тот не ждал ничего хорошего от этой беседы. «А вы, Игорь Евгеньевич, пойдемте за мной. Будем выяснять, с чего это на вас покушаются». Сарказм в его голосе не то что сквозил, а прямо бушевал. Кречет вытащил из кармана платок и аккуратно подобрал пистолет, завернув его в ткань. «После вас!» Не оставляющим места для возражений тоном, заявил он. Капитан шел позади, направляя меня и контролируя каждый мой шаг. Ну что ж, если ему это придает уверенность, флаг ему в руки и ветер в спину. «Где вы обучились рукопашному бою?» — походя спросил он. «У разумного драконида, который ко второй сотне лет освоил множество самых разных стилей», — дружелюбно ответил я. «Шутник, значит?» — глухо протянул Дербенко. «Не знаю, что вас там связывает с руководством, но если я пойму, что вы угрожаете жизням моих ребят...» Неоконченная фраза повисла в воздухе. «Не нравится вам это задание, верно?» — поинтересовался я. «Оно смердит, как сельский нужник», — глухо отозвался капитан. «Слишком много непонятного, а когда столько белых пятен, потом приходится писать похоронки. Что вы делали, склонившись над телом, когда вас обнаружили бойцы?» Он резко поменял тему, возможно, хотел меня застигнуть врасплох. Допрашивал его. «Бессознательного?» «Бессознательного», — согласился я. Сопровождающий заскрипел зубами. «Вот как с ним быть? Я ни одного неправдивого слова не сказал». У комнаты, где квартировался Никифор, нас уже ждала пятерка армейцев в полном боевом облачении. Люди Кречета, которых я узнал по нашей первой встрече. Сам полковник мерил шагами комнату и, увидев нас, сразу заговорил. «Что случилось, капитан?» За этим последовал пересказ, в рамках которого я выглядел неуравновешенным психопатом, бросающимся на случайных людей. «Игорь?» — поднял бровь Никифор. «В комнате меня ждал Митрофанов и сразу попытался застрелить. Пришлось защищаться. Все остальное — результат недопонимания». «Так, стоп!» — взмахнул руками офицер. «Зачем этому Митрофанову пытаться тебя убить? Это связано с...» Он не закончил мысль. «Нет». Я качнул головой и искоса взглянул на стоящего сбоку Дербенко. «К нашему общему знакомому отношения не имеет. Слышал что-нибудь про Болеславского Валентина?» «Нет». «Депутат от Ростовской области. У него сын недавно был убит. Любил подсаживать девушек на наркотики, а потом насиловать. Большая утрата». Мрачно закончил я. Шестеренки завертелись в головах слушающих меня людей. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, Болеславский много усилий приложил, чтобы узнать, кто я и где нахожусь, а потом, чтобы найти того, кто решится поправить собственное финансовое положение, оказав ему услугу». «Проходной, сука, двор», — не выдержал Никифор. «Откуда ты все это знаешь?» — недоверчиво спросил Кречет. «Митрофанов рассказал». Я пожал плечами. «Товарищ полковник, что это за балаган?» Повернулся к офицеру блондин. «Этот Митрофанов лежал без сознания. Когда он мог успеть его допросить? Да он же нам в уши льет!» «Товарищ капитан!» Перебил его Никифор. «Оставьте нас!» «Но!» Полковник выдвинул вперед челюсть, и Дмитрию пришлось подчиниться. «Матвей, ну, дня не прошло, а уже проблемы от тебя», — укоризненно заметил он. «Такой уж я человек, неуживчивый», — с полуулыбкой отозвался я. «Ладно, допросим этого Митрофанова, посмотрим. Если информация подтвердится... Все, иди к себе, запрись. Еду я попрошу тебе принести. И чтоб больше никаких скандалов». «Так уж и быть, постараюсь сегодня не зазывать убийц по свою душу». Не удержался от ехидства. Никифор тяжело вздохнул. «Пистолет горе-киллера, кстати, у Дербенко», — добавил я и вышел. Уже в коридоре сразу активировал «взять след». Как говорил Ульфрик, «Плох не тот конь, который спотыкается, а который спотыкается дважды на одном и том же месте». И во второй раз я на этом месте не споткнусь. Довольно уже, что я один раз недооценил опасность. Решил, что мне не грозит никакая угроза внутри воинской части. Впредь буду осторожнее. Жизнь мне спасло заклинание под названием «Барьер», которое, среди прочих, входит в комплекс защитных мер. Я активирую их каждый божий день. «Барьер» представляет собой прозрачный щит, способный поглотить один удар, прорвавшийся сквозь все остальные преграды. Мой щит и доспехи. По сути, это защита последнего шанса, призванной остановить внезапную стрелу или, как случилось сейчас, пулю. До конца дня больше никто не пытался меня застрелить, зарезать или отравить. Даже непривычно как-то. Поэтому я полностью восстановился и на утреннее построение вышел бодрым и отдохнувшим. «Игорь», — поприветствовал меня Никифор, стоя рядом со вчерашней блондинкой. «Ксения Анатольевна сейчас снимет ряд показателей. А потом у нас в планах то, что должно тебе больше прийтись по нраву». «Дербенко будет вести мастер-класс по йоге?» Полковник слегка наклонил голову, пытаясь скрыть улыбку. «Не совсем. Но капитан непременно примет участие. Передаю тебя в заботливые руки». «Товарищ полковник, давайте без этого вашего мужского шовинизма». «Будь девушка кошкой, на ней непременно бы встала дыбом шерсть». Офицер едва заметно закатил глаза и оставил нас. «Ксения?» — кивнул я. «Ксения Анатольевна или товарищ майор. Пройдемте, Игорь. Времени выделили мало, а тестов нужно прогнать целую массу». Вскоре мы оказались в медицинском кабинете, заставленном кучей оборудования. Тут были лабораторные центрифуги, весы, стерилизаторы и еще масса всего, что узнаванию не поддавалось. «Можете не жмуриться, больно не будет», — с сарказмом заверила меня девушка, поднося шприц к вене. «Обещаете?» — подыграл я. Доктор фыркнула. «Мне казалось прежде, что у меня характер тяжелый, но, видимо, ошибался». Игла шприца тем временем уткнулась в кожу и с тихим звуком согнулась. «Это как?» — склонила голову на бок Ксения. «Made in China!» — пожал я плечами. «Нельзя на качестве экономить». Она насупилась и полезла за новой. Вторая попытка оказалась ничуть не результативнее. Ей пришлось отыскать шприц раза в два больше обычного, и, лишь надавив всем телом, Некрасова смогла взять у меня кровь. Дальше последовали образцы слюны, мазок из носоглотки, баночка, которую мне пришлось наполнить мочой, рентген корпуса и МРТ головы. После них я уже потерял счет манипуляциям с моим телом. Однако это была лишь первая фаза. В комнате по соседству оказалось что-то вроде тренировочного зала. Беговая дорожка, силовые тренажеры, гантели, грифы. Классика, если убрать за скобки нетипичность места. Часть же помещения отделяла стеклянная перегородка, за которой виднелся компьютер и мониторы. «Давайте, Игорь, начнем со скорости и выносливости». Ученая похлопала рукой по беговой дорожке. Стоило мне встать на нее, как Ксения тут же приблизилась с пульсометром в руках. «Кардиодатчик крепится к коже». Она неопределенно помахала рукой. В комнате вчера кто-то подготовил полный комплект униформы, поэтому сегодня я щеголял по базе в камуфляже, не отличаясь от окружающих. Оно и к лучшему. Стянув футболку, повернулся к девушке. Она почти инстинктивно пробежала глазами по бугрящимся мышцам, задержала взгляд на плечах. Покраснела. Едва уловимо, но сомнений не оставалось. «Вы в хорошей форме, Игорь», — смутившись, заметила она и подсоединила датчик к груди напротив сердца. Ее руки оказались чуть прохладными и задержались у меня на коже на несколько мгновений дольше, чем нужно. «Ради вас старался», — со смешком ответил я. Ксения насупилась и уже строго добавила. «Минуту в ровном темпе, а потом еще минуту так быстро, как только можете. Потом 10 минут в чередующемся». И я побежал. Когда с дорожкой было покончено, я слегка разогрелся и едва заметно вспотел. Впрочем, от протянутого мне полотенца отказываться не стал. Зато ученая старательно смотрела в свой планшет. А все потому, что во время бега в какой-то момент я повернул голову и увидел, что она наблюдает за мной сквозь стекло, прикусив нижнюю губу. Встретил ее взгляд косой улыбкой, за что был вознагражден новой волной алеющих щек. Еще почти час ушел на силовые упражнения со свободным весом и тренажеры, где доктор старательно записывала все достигнутые показатели. Я намеренно не выкладывался на полную. Ни к чему раскрывать все свои возможности, особенно при наличии крота в организации. поэтому выдавал где-то 65-75% усилий. «Душ через одну дверь налево», — под конец заметила Ксения. «Покажете? Не хочу заблудиться, заодно и спинку потрете». Мне нравилось ее дразнить, чего уж там. Слишком забавно она краснела, да и вообще теряла свой ледяной фасад. «Вы невоспитанный и...» «И?» Приблизившись на шаг, уточнил я. Некрасова сжала кулачки, но назад не отошла. «Бескультурный», — уже тише продолжила она. «Да-да». Я вторгся в ее личное пространство и почувствовал цветочный аромат духов. Темные глаза девушки заметались, ища путь к отступлению. «Вульгарный». «Даже так?» Она приоткрыла губы, дыша учащенно. Я положил руку на стену совсем рядом с ее лицом. Громко хлопнула дверь. «Не отвлекаю!» Шершавый, как наждак, голос Дербенко нарушил идиллию. «Отвлекаешь!» Не поворачиваясь, отозвался я. «Зайди и через час». Но момент уже был упущен. Некрасова вывернулась и, шурша халатом, скрылась за стеклянной перегородкой. «Шустрый ты малый!» Глухо произнес капитан, что звучало несколько иронично, учитывая нашу разницу в росте. «Что дальше в программе?» — спросил я. «Прыжки с парашютом? Скачки?» «Рад, что ты спросил», — криво улыбнулся Кречет. «Сейчас будет спарринг. Нам приказано вытряхнуть из тебя душу». Я улыбнулся.